Логично. Что собираешься делать? Уходим. Ну зачем же вы так плохо обо мне думаете, Фер Вальгерт? По-волчьи оскалился я. Убегать, даже не попытавшись выяснить, кто тут такой наглый. На самом деле даже при вооружении современным оружием в соотношении 4 к 1 ничего хорошего для нас не было. Превосходство надо уметь реализовывать, так что одна ошибка и все, свет погас. В относительно непробиваемом стрелами доспехе земного производства были только я, Фер Вальгерт и малыш. Читай кнехтов лучники или арбалетчики противника сшибали с гарантией, даже без попаданий в уязвимые зоны. Типа лица, например. Ну или использование отравленных стрел, в бою от них больше вреда, чем пользы, а вот в специальных операциях яд прямо как доктор прописал. Один укол какой-нибудь алхимической дрянью, и ты уже не боец даже с автоматом в руках. Ну а если сильно зевнуть, то и на удар алебарды противника подпустить можно. Однако, если быть честным, при всей логичности засады в городских воротах, я все же опасался, что преследующий меня враг-приверженец очень простых решений и соответственно засядет в той самой роще, чтобы внезапно обстрелять нас и атаковать из ближайших к дороге кустов. Да, в этом случае на нашей стороне играли лошади, но шанс на успех был, и я бы даже сказал неплохой. Всех из моей пятерки в этой засаде бы, наверное, не уложили, но, если целью был я, все незнакомцам и не были нужны, в отличие от меня с Сидоровым, который был просто кровно заинтересован в том, чтобы неизвестные мне пока недруги все до единого отправились кормить червей, а не множить слухи. Как бы ни малореально не выглядела эта задача, нестись вперед, стреляя на ходу в этой связи было не вариант. В итоге я пришел к решению, что нам следует разделиться. А именно, я с Даннером, рацией, тепловизором, автоматом, мечом за спиной и с легким шлемом на голове кустами выдвинусь к городу, благо его стены были всего лишь в 500 метрах от нас. Тройка Иваныча должна была остаться на месте и отвлекать внимание наблюдателей. По общему мнению, разумное промедление с утренним выдвижением вряд ли бы выглядело подозрительным, благородные господа не на тракте чай ночевали. Ну а дальше все должно было решить огнестрельное оружие. При некоторой толике везения и благодаря наличию ультракоротковолновой связи я даже рассчитывал выгнать не попавшего под мои пули противника под Аксушпика, разыграть клещи как они есть. Когда-то, 100 лет назад доступ в город помимо стоящей дугой стены и башен перекрывал и ров. Но это было так давно, что сейчас рвом эту заплывшую мокрой землей, кустарником и больного вида деревцами глубокую канаву с торчащими из грязи и прошлогодней травы углами каменных плит развалившейся облицовки язык назвать не поворачивался. Выбраться из него наверх никакого труда не составляло ни в ту, ни в другую сторону. Это, впрочем, нисколько не помешало промышляющим на полуострове мародерам перебросить через него к черным воротам пешеходный мостик из пары брошенных на камни бревен. Тот, что у белых ворот был хоть и гнилее, но изрядно шире и капитальнее. Тут, видимо, срезали пути, если что и таскали из города, то только мелочь. Наблюдательный пост я тут встретить не то, чтобы не ожидал, скажем, сомневался в его наличии. Но вел себя осторожно, не только перед броском ко рву, но и каждой перебежкой внимательно осматривался по сторонам, так никого и не обнаружив. Даже пульсар не помог. Но это бы не повод ходить посередине дороги и во весь голос петь матерные частушки. Спрыгнув в ров, мы с Нейлом прижались к примыкающей к стене крутости и отправились продираться через кусты к упомянутым воротам, изо всех сил стараясь не материться и не хрустеть сучьями. У ворот было по-прежнему тихо. Устоявшая надвратная башня и тоже хорошо сохранившиеся стены города возвышалась над нами. Где-то рядом зачирикала птичка. «Пошли!» — шепнул я. Мы миновали два горба земли, в былые времена вероятно бывшие воротами Игерсой, и оруженосец, опередив меня, пробежал по третьему глянуть, что есть внутри. Никого, Кир. Но для гарантии, мы осмотрелись и, что немаловажно, погрели уши еще раз. Ничего подозрительного не обнаружилось. В ходе первого посещения города на стены я не взбирался, пришлось это делать сейчас. Увиденное не обрадовало. Деревянные несущие конструкции перекрытий надвратной башни за столетие, конечно, сгнили, устоял только каменный свод проема, так что пройти сквозь башню на другую сторону было невозможно. Но это еще полбеды. Каменные плиты поверху стены, щели между которыми каждую осень заливала водой, которая с заморозками замерзала, совершенно исключали бесшумное передвижение и поднимали вопрос, не ебнусь ли я с верхотуры вместе с грудой камней, ступив на особо ненадежный участок. Хуйня, решил я и буркнул Иванычу. Зайдем через город, я опять отключаю радиостанцию. Прием. Понял тебя, Фервран, бодро подтвердил тот. У нас все в порядке. Их дозорного наблюдал пару минут назад. Жгем костер, изображаем готовность к завтраку. Твой боец в твоем доспехе на башне сидит, морем любуется. Вас понял. Все, я пошел. Прием. Удачи. Ну как же без нее? Поморщился я, выключая свою Элинкову. Помимо экономии заряда батареи, критичным фактором сейчас было соблюдение режима тишины. Надо сказать, что головные гарнитуры у наших радиостанций были, но хорошо слышать при их использовании можно было что-то одно, либо Иваныча у донжона, либо звуки в окружающем нас пространстве. Не думаю, что внутри стен Бирархана могла жить откровенная беднота, но жители окружающего черные ворота квартала в деньгах не купались, это точно. Не самые большие дома, вплотную прилегающие друг к другу, частично сейчас рассыпавшиеся. Примыкающие к хозяйственным магистралям узкие улочки, служившими разъездами площади и все такое. Полный набор, в Киттенхуте все было в общем так же, разве что ширина улиц все же была пошире. Конная повозка могла проехать там и в проулках. Я бы даже сказал во многих. По городу мы с принцессой поездили так, что заблудиться я не боялся. В Бирархане все было хоть и криво-косо, но продольно-радиальные направления улиц все же выдерживались. Все, что мне оставалось, это дать кругаля побольше, чтобы точно на какого-нибудь зеваку не напороться и поспешить зайти слева, с направления, откуда враг у ворот нашего появления никак ожидать не мог. Если он там, конечно, есть. По мере смещения в ту сторону улицы становились шире, дома больше, груды камней реже, в общем появлялся запах денег, который тут когда-то были, а может быть и есть, если их как следует с металлоискателем поискать. Пост над воротами мои недруги не могли не поставить, так что убедиться, есть ли кто в городе, я мог в самом ближайшем будущем. Даже биноклем не обязательно будет пользоваться, не говоря уж о тепловизоре. Не те тут дистанции. Главное точку удачную подобрать, где сам случайным взглядом не обнаружишься. Перейдя переулком на соседнюю улицу, я оглянулся по сторонам, никого не обнаружил и у очередного поворота очень удивился, когда залп стрел и арбалетных болтов сшиб нас с мальцом с ног. Твою блять мать! И автомат, как назло, был у меня за спиной. Даннер лежал и стонал, с защитой ног у него все было скверно, так что защитить от попавшей чуть выше колена стрелы было нечему. А непонятно как оказавшийся впереди враг между тем не медлил и ринулся в атаку, оставив за спиной пятерых лучников, один из которых долбанул мне стрелой по шлему. Секунду спустя второй попал в исключительно удачно закрывшую лицо руку и к моему везению не пробил брони. Третья стрела попала в грудь. Однако пиздец намечается, абсолютно спокойно подумал я, глядя на толпу бегущих ко мне людей и не зная за что хвататься. За сброшенный уже с плеча автомат или за пистолет под кольчужной юбкой. Не добежали они 3-5 шагов. Я все же успел поставить переводчик на АФ и разрядить магазин. Наверное из-за адреналина, но упали только шестеро нападавших, включая в них одного из лучников. Но мне еще раз повезло в том, что это были спешенные конники. Наскочившего слева мечника в открытом нормандском шлеме я встретил выстрелом в подбородок, выхватить глок из кобуры на бедре было куда быстрее, чем сменить магазин. Первым в этот раз был патрон с экспансивной пулей, так что эффект попадания превзошел все возможные ожидания. Шлем подбросило вверх в красном облаке взрыва и покойник обрушился как подкошенный. Но я за ним уже не следил, вставая на ноги и частыми выстрелами в грудь положив сразу троих. Ну как положив их? Упали двое, третий, несмотря на две ясно видимые на чешуе панциря дырки, все равно попытался меня рубануть, промахнулся и, повиснув на мне в клинче, в упор поймал в подреберье еще пару пуль. Если я что-нибудь понимал в анатомии, они должны были собрать печенку, селезенку, желудок и нижние доли легких разом, так что адреналин воину уже не помог, и я отшвырнул его падающее тело в направлении одного из двух оставшихся мечников. Оба, двое молниеносным расстрелом товарищей к этому времени впечатлились, и по их небритым мордам как никогда ясно было видно, что убить меня не самая приоритетная из стоящих перед ними задач. Но предоставить им время решиться на бегство у меня возможности тоже не было, так что я, смещаясь вправо, дважды выстрелил в грудь ближнего ко мне усача. Попал, похоже, всего лишь раз, но он бросил свой фальшион и шарахнулся куда-то в сторону. По второму я промахнулся. По-моему. Поскольку рядом мелькнуло солнце и я почувствовал, как меня окатило пламенем. Наверное, я на несколько секунд потерялся, поскольку, когда пришел в себя, то опять лежал на камне, стрелки были совсем рядом со мной и в руке одного из них наливался пламенем еще один огненный шар. На мага, наконец-то нарвался, все так же равнодушно подумал я, упредил лучника и с переводом ствола на мага обнаружил, что затвор стоит на задержке. До него было метров может быть 10, и я прямо под коркой знал, что в этот раз он не промахнется. Но умирать в страсть как не хотелось. Так что я сделал то единственное, что могло мага хоть как-нибудь отвлечь. Швырнул в него пистолет и на ходу выхватывая свои кинжалы бросился вперед. Мне повезло. По быстро движущейся цели маг все-таки не попал. Попал один из лучников, но это меня не остановило. Фаербол взорвался за спиной, снова окатив меня нестерпимым жаром и придав еще большее ускорение. Кинув огненный шар, маг еще успел выхватить то ли меч, то ли кинжал, но я прямо как настоящий регбист врезался плечом в его живот и совершенно бессознательно перехватил врагу сухожилие под коленом и подколенную артерию, совершенно не заметившим мягкой плоти кинжалом гнева. Ну и, оказавшись поверх тела мага, все так же машинально, звериным рыком добил его одним из стилетов. И все, кто здесь был и стоял на ногах, бросились от меня наутек. В более-менее пригодном для допроса состоянии мне, или точнее нам, досталось аж трое пленных. Бегунки ушли почти все. В ходе преследования мне удалось садить с лошади одного всадника и одного или двоих воинов я наверняка ранил. Неплохой результат для стычки, где почти все козыри были на руках противника. К смерти я был близок как никогда в этом мире, и не убили меня только потому, что титан колец кольчуги выдержал удары стрел. Среди брошенных на улице луков, композитных кстати, а не лангбау, ни одного охотничьего не нашлось, сила натяга по ощущениям начиналась примерно так с 2 пудов. Для любого кольчужника Айрона на подобных дистанциях это была гарантированная смерть, причем неважно, с поддетым под доспехом бизоном или без него. Глянув на луки, арбалеты я уже не проверял, банально не было смысла. Да что тут говорить про метательное, если бы маг не сосредоточился на маскирующей засаду иллюзии, а тупо покинул мне свой плазменный шар в спину из переулка, я бы и понять ничего не успел. И остались бы от меня маслы с лохмотьями кольчуги и обугленным мясом на них, ну и обгоревшая голова с сварившимся внутри горшка шлема содержимым. Второй, пролетевший мимо меня фаербол попал в труп, так что результаты воздействия магической плазмы на организм я смог понаблюдать с куда более близкого расстояния, чем мне бы того хотелось. Я облажался, причем уже на стадии планирования. Тот самый маг, Ферчо Танраннард, выпускник Калероя и двоюродный племянник Маркиза, просчитал возможность своего обнаружения и мою привычку к активным действиям и поставил самоуверенному землянину ловушку. Собственно, если взять поправку на уровень информированности языков, то вовсе не удивлюсь, если он даже специально меня в силки заманил. Несмотря на все меры предосторожности, скрытно войти в город мне не удалось, якобы, маг отслеживал окружающую обстановку через птиц. После этих слов Сидоров поскушнел, и в его обращенном на пленных взгляде мелькнуло нечто вроде жалости. Меня даже сквозь боль ожогов передернуло. Допрашиваемый воин всего лишь одной фразой крайне сильно осложнил свое будущее. Так же как, впрочем, и будущее своих приятелей. Поймали меня на городской улице, видимо, через тех же биологических беспилотников. Других объяснений не было. Точнее были, но столь глупые, что их можно было отбросить, не рассматривая. Перехватив мой маршрут, маг прикрыл своих людей голограммой иллюзии и, дождавшись, пока мы с мальцом окажемся рядом, скомандовал: «Залп». После этого бой в принципе должен был быть окончен, но мы оба неожиданно для всех выжили. Конечно же, пришлось прибегнуть к импровизации, с чем, к их несчастью, не подфартило. Что диверсант, да выебывался. Рассердился Иваныч. Ну кто знал, что тут маг, да и про его возможности тоже. Кисло пытался оправдаться я. Обязан был. Не отпускал меня шеф. Сколько уже здесь варишься? Чуть не сдох, идиот. Что идиот, не спорю. Но вслух попрошу больше не повторять. Слегка обиделся я. Напоминаю, что мы только что подтвердили реальность одного из мифов. По крайней мере, некоторые маги могут здесь подключаться к органам чувств животных и птиц. специально подготовленных или нет, требует выяснения, так же как и многое другое. Сверху насмешливо гаркнул ворон. «Сука!» – выматерился я. «Ты осторожней будь со смелыми словами. Подумал о том, что и я, Сидоров, одна дама может обидеться. И без тебя знаю. Теперь». На этот раз вороны, словно оставленный на потом кусок мяса, делили. «Блядь, как же все-таки мало мы знаем об этом мире. Так поэтому мы и здесь», – развел руками разведчик. «Для выяснения. Сегодня еще один факт в копилку, завтра другой. И зачем тогда мне мозги ебать? Для профилактики», – абсолютно серьезно ответил Иваныч. «Чтобы мне не пришлось твоей жене объяснять, почему я вернулся, а ее муж нет. Крыть было нечем. То, что я в случившемся пиздоризе отделался одними ожогами, было чистейшей воды случайностью. Пятерка всадников, встретившая нас у выезда с полуострова, отличалась от всех мной ранее виденных айронских рыцарей, кнехтов, всевозможных наемников и легионеров, как элитные алабай от дворовых псов. Рослые, красивые вороные кони с белыми чулками, анатомические кирасы в цвет, полная защита конечностей, тоже черненые открытые солоды на головах и притороченные к седлам мечи, прямо хоть картину пиши. Всадников апокалипсиса. Своры не было видно, кто-то, видимо, не хотел пугать лошадей. У нас их было много. «Ну что, Фервальгерт, готов столкнуться со сверхъестественным?» — спросил я. Прятавший в сумму фотоаппарат разведчик кивнул. «Теперь, с фотофактом вполне, да и давно пора». Но автомат на переднюю луку седла положил. Так же, как и я, впрочем. Пока мы подъезжали к стене, ни один из всадников не сдвинулся с места. «Если ищете схватки, то нападайте. Сразу же взял быка за рога я. Если нет, тогда дайте проезд». Не проронив ни слова, находившийся в центре группы Эйнхерри, матерый такой седоусый мужик с ледяными во всех смыслах глазами, дал конюшенкели. Пока мы проезжали мимо них, взгляды бессмертных воинов хило метались между нашими с Иванычем лицами и оружием. Но заговорить так никто и не заговорил. Наши коняги, надо сказать, их боялись. Да и у кнехтов вид был: в гроб кладут краши. Один только до бровей обдолбленный обезболивающим Даннер бодрился. «Что это было?» — спросил меня Сидоров, когда мы удалились от стен метров на 300. «Знаешь, а хуй его знает», — честно ответил я. «Но теперь за тобой тоже присматривают. Можешь быть в этом уверен». Глава Ха. «Сказать, что кнехты были потрясены встречей и ее мирным разрешением, значит ничего не сказать». С морды Дерта не сходила довольная мина. Черба задумался о смене божественного покровителя, ну а Даннер на это решился окончательно. На привале я парня предостерег: осторожней на поворотах, все мосты сразу не жги, не враждуют боги с друг другом. И славно. Верно. Был бы ты обычным наемником, ничего страшного не вижу, но ты мое оружие таскаешь. Понимаешь, о чем я? Великая обращала на меня свой взор, Кир. Мальчишка помялся и добавил: на всех нас, в цель. Кивнул я. Сможешь под ее взором человеком остаться. Самое ведь главное в этой жизни. Я вот стараюсь, но не знаю, получится ли. Кир. Рискнул на вопрос парень: вы не знаете, почему Великая Альвов ненавидит? Нашел у кого спросить. Фыркнул я, догадавшись об ассоциациях. Если бы госпожа ненавидела Альвов, взглядом спросив у меня разрешение, ответил Дерт, давно бы их всех повырезали и забыли. Дина от госпожи не защитник. Ни волосинки от этого Г. племени не осталось бы. Так почему? Для порядка нахмурившись, спросил я. В войне на небесах остроухие старым богам служили. Альвы — дети вовремя переметнувшихся, но измена еще больше госпожу от них отвратила. Так Дина поэтому даровала им бессмертие. С сомнением протянул заинтересовавшийся Иваныч. Вовремя предать значит предвидеть. Фервальгерт, лжа то. Замотал головой Хеленит. Глупая лжа. Жрецы Дины брешут, а остроухие поддакивают и над глупцами смеются. Марна их спасла, марна. Всех, и верных тоже. Под сень руки Дины Альвы много позже ушли. Опять предали, ублюдки неблагодарные. Каких таких верных? Как бы между делом заинтересовался подробностями рассказываемого апокрифа разведчик. Я молчал, вопросов пока не было. Верных старым богам Альвов, сейчас они ситхи называют себя. О, сказали мы с Иванычем в унисон. У сидов с альвами вражда с тех лет страшнее нет, — продолжил киллер. Первых хотя и мало, но я слыхал, страшны и могучи они в бою, кто не есть тот колдун. Морни хранят верность все до единого в благодарность. Им, говорят, наша госпожа за эту верность благоволит. Все помнит, но благоволит. Верность – ценное качество, одобрил я. Встречается редко, стоит дорого. Почему бы не убрать в сундук былые обиды? Достать их всегда можно. Ну а если сгнить успеют, ничего страшного. Сундуки иногда освобождать надо. Над головой одобрительно разгаркались вороны, и я с огромным трудом погасил желание показать в ту сторону средний палец. Шпик, я видел, думал в том же ключе. Ваш брак в Бирейдине много шума наделал, Кир. Продолжай, сказал я. Ничего не утаивай, будь так любезен. Иные старики из сообщества думают, несколько неохотно протянул Дерт, что ваша супруга, Кир, не Альва вовсе, а Сида. Альвы ее воспитали, так думают. Кто знает, может и общее дитя кто-то как-то прижил. Иначе не отдали бы ее вам так легко. Ее бы вообще вам не отдали. Никто и не слыхал такого, чтобы Альва в храм вошла, жертву вознесла, и госпожа ее приняла, связав браком супругов. Логично, признал я. Непонятная легкость нашего брака действительно настораживала. Не факт, что гипотеза была правильной, но эта версия имела право на существование. Хорошо, что сказал. Плохо, что так поздно. Так вы в делах, заботах, Кир. Развел руками убийца. Когда мне говорить? Случай выдался, я сказал. Принято. Кивнул я. Тебе зачтется. Надо будет родню поспрашивать. Славный род. Подумав, говорить или нет, добавил Тьерт. Словно и не остроухие вовсе. Брат госпожи ее как родное дитя любит, даром что сводный. Я это знаю. Холодно хмыкнул я. Триумфальное возвращение героев понаделало много шума и в городе, и дворце. Если раненого мальца охрана дворца еще могла пропустить без ажиотажа, то вереницу затрофейных лошадей с навьюченным имуществом никак. Уже через час после возвращения я был вызван на ковер к канцлеру, еще через два к принцессе на вечерний чай в только что отремонтированной розовой гостиной. Присутствовала она, подмигнувший мне канцлер, его супруга, маршалок, стольник, камеррина и две жадно на меня посматривающие телохранительницы, камермитхин в качестве официанток. Расписанный розами фарфор на столе был из незнакомого мне комплекта, пирожные таяли во рту, дамы благодаря теплому дню под шелком шерстяными вшивниками не злоупотребляли, так что радовали глаз и вызывали отличное настроение. Целый год в Архане не выживу. Как только прошла обязательная программа словесных раскланиваний и реверансов, прямо заявил я, если в цитадели запрусь, слуги не майн выковырит, а так соперники скорее всего порешат. Кости таких неудачников имел неудовольствие наблюдать. Я законопослушный шателин из глуши, у меня не хватит ни людей, ни денег на год войны. Да и не в деньгах тут дело. Да, подняла бровки принцесса. На проклятую землю не всякий кнехт пойдет, пояснил я, а из среди тех, кто пойдет, потери восполнять надо. Наемники цены найма до небес задерут, я сам такой, знаю. Деньги вперед будут требовать. Кидалы тоже найдутся. Чем дальше, тем их будет больше. Кто? Не поняла девушка. Крысы. Мошенники. Наемники, не исполняющие обязательств, ваше высочество. Вы не рассчитываете в цитадели год прожить. Как так? Уточнила гофмейстрина. Стены от псов спасут. Эйнхерии тоже летать не умеют. Ну это как сказать. Несколько нервно улыбнулся я. Виденные мной типы, как и их кони, точно дышали и воняли потом и чесноком, так что в их нематериальной форме были некоторые сомнения. Я по пути даже слишком много про это думал. Как-то же они на полуострове из дальних далей появляются, так что не поручусь, чтобы все эти твари за стенами не возникли. И куда там потом бежать? Где внутри стен скрываться? Гофмейстрина, ничуть не стыдясь словесной ловушки, улыбнулась. Да, они наверняка там всякий каждый камень помнит. Вот сука. Уточнить про условия телепортации хотелось, но я все же поостерегся. Неважно уже, отмахнулась Несса. Рассказывайте, Фервран, как было дело. Кто это вас так неудачно подстерег? Я глянул на канцлера, тот улыбнулся и поощрительно кивнул головой. Видимо, тешить любопытство принцессы он не стал специально. Впрочем, я и с ним не был сильно подробен, дел у него хватало. Анраннарды меня пасли, ваше высочество. Телохранительницы переглянулись. Не знаю, сколько и где эта сволочь пряталась, но появилось предположение, Ферчет за убийцами стоял. Я полагаю, что это логично, и небольшие деньги для колдуна. Другой вопрос, что он не один желающий добраться до моей требухи. Ферчет Анраннард. Наморщила лобик ее высочество. Нет, не знаю его. Не слышала даже. В Калерее учился. «Взяли пленных?» – спросила гофмейстрина. Она, видимо, в подробности тоже посвящена не была. «Троих. Сильно». Покачал головой канцлер подробностям и хмыкнул. «Когда вас пятеро, побеждает сильнейший», – скромно улыбнулся я. «Если он умеет пользоваться мозгами, эти не умели». Нечестно немного относительно Ферочита, поймал он меня красиво и сдох исключительно из-за отсталых технологий, но что делать? Захватили врасплох, Фервран. Несса как на пружинке сидела и смотрела на меня такими глазами, что я боялся в них утонуть. Как? Разведка и наблюдение всему голова, ваше высочество. Обнаружили отряд конников, я убедился, что они именно за нами следуют, а не по своим делам. Присмотрел крепкое место отсидеться. Я покосился на гофмейстрину, та насмешливо сощурилась. Ну и ладно, нападение не последовало. Счел, что подготовили засаду, боятся потерь. Осталось только найти ее. Это удалось. Далее осталось только перебить. Вот и все, пожалуй. И после этого вы побаиваетесь претендовать на Архан. Снова вернулась к теме освоения полуострова Фриатара. Не темните ли, Фервран? Может быть, что-то иное вас останавливает? Ну да. Вот и удобный случай. Я, как вы знаете, ездил в разведку с другом, Фрея. Да, мы знаем. Опередил жену канцлер. Я не рискну, а вот Фервальгер хочет испытать удачу. Вид у него не самый воинственный. Усомнился Феррегольд. Ну надо же. Внешность обманчива. Вежливо улыбнулся я. Мотаться по полям битв мой друг не любитель. Глаз вас не обманул, но трусом его точно не назвать. За свое он кому угодно глотку перегрызет. «Серьезная рекомендация», – заинтересовалась принцесса. «Другу говорите, мешать не будете». «Безусловно, ваше высочество, мне бы свой фьеф удержать». «И когда он решил приступить?» «Когда подготовится, ваше высочество, примет присягу его императорскому величеству, золото и людей соберет, чтобы увидеть, что над Арханом чужое знамя», – засмеялась Фриатара. Дамы вежливо поддержали. Кроме принцессы, недовольно на гофмейстрину покосившейся. А не она ли под меня эту гнилуху придумала, которой опустить некому? Вежливо показал даме зубы я. Пока основную часть претендентов их же коллеги не вырежут, туда и я бы не стал соваться, Фрея. Война всех против всех, знаете ли, не привлекает, слишком зависима от случайностей. Прополку лишних лучше всего оставить любителям. Общество засмеялось. Даже телохранительницы принцессы фыркнули. «Ваш Фервальгер претендует на Аллот, а не Фиат», – обрезала смех Несса. «Подданство Айрона для этого не нужно. Он консультируется с судейскими», – уточнил я. «К делу надо подготовиться. Не глуп, уже хорошо», – заключила Рейна Элла, чтобы не молчать. «Это так», – покосившись на меня, сказал канцлер. «Да, в глупости Фервальгерда еще никто не обвинял. Как ни в чем не бывало», – подтвердил я. «Я помогу ему с подданством, на тех же условиях». «В смысле, если он решит оставить баронство себе, станете добрым соседом, ваше высочество?» «Нет», – раздраженно обрезала девушка. «Мои милости не безмерны. Я передам ему ваши слова, ваше высочество. Передайте. Как созреет, пусть просится на прием. Его примут. Обязательно, ваше высочество». Девушка улыбнулась и как маску сменила, настолько быстро холодная мина сменилась милой улыбкой. «А теперь я хочу подробностей». «Скромность украшает мужчин, но я так и не услышала, как вам удалось победить. Из же было больше десятка, а вас пятеро, около 20, неохотно подтвердил я. Самоуверенность слетела с меня как сон под ведром холодной воды минуты через две. Еще через минуту в мыслях заорала тревога. Мучили меня долго. Дамы заходили с разных сторон, задавали на диво профессиональные вопросы. В общем, уже вскоре я здорово припотел». Раскрывать использование огнестрела мне не хотелось, но что-то мне подсказывало, что настырность Нессы была связана именно с ним. Слухи о моем им использовании в ходе зимней войны за Фьев в данном контексте даже само по себе неприятно, а после как Фервальгер того убийцу прилюдно из пистолета расстрелял, еще и обрели железную достоверность. В общем, сейчас я находился на грани получения ни к чему не обязывающей просьбы. Посмотреть, и последующего настоятельного желания купить у меня неизвестное в Айроне магическое оружие, или если угодно боевой артефакт, на что я конечно же согласиться не мог. Словесные кружения на измор продолжались долго, девушка как мне показалось развлекалась, но в конечном итоге волчьи петли надоели и ей и ее высочество озвучило свои мысли прямо. Вы не говорите мне всей правды, Фер. Признайтесь уж, что использовали свой метатель. Десятеро хороших воинов двоих без сильной позиции изрубит, не заметив их. А у вас он и у Фера Вальгерда есть. Геройству в таких рассказах места нет, но вас двоих любой благородный господин оценит. Не понимаю, о чем вы. Как можно более мягко улыбнулся я. Что же до Фера Вальгерда, то за его оружие спрашивайте его, а не меня, ваше высочество. Дамы за столом охнули. Можете быть свободны. Голос Нессы прямо замораживал воздух. Я встал и вежливо раскланялся. Так хамски резать интерес принцессы было, конечно, не обязательно, но я видел, что слезать с меня Несса не собиралась. Так что шансов разойтись добром у меня просто не было. Любой мой шаг за границами отведенной тропы вел к ухудшению взаимоотношений. Что хотели, то и получили. Помириться. Меченых в империи и так немного, а хилы тем более. Нельзя позволить кому попало столь легко себя прогнуть. Ночь ознаменовалась очередным происшествием. В Белом Лебеде в комнату к Иванычу попытались влезть два каких-то ухаря. Застать врасплох старого опера не удалось. Просочившийся первым неудачник остался в ней с вспоротым горлом. Но ночь Феру Вальгерду и репутацию постоялого двора они, конечно, испортили. Когда я появился на месте происшествия, труп, конечно, давно убрали и даже замыли кровь, но жирный хозяин по-прежнему бегал по заведению растревоженным каплуном. Заведение относилось к разряду респектабельных, и ночное появление в его охраняемой жилой зоне воров или того хуже убийц могло здорово отразиться на доходах. Иваныч сидел на столе у окна с открытыми ставнями. «Очередное покушение?» – спросил я. «Это меня начинает заебывать». В совпадение шпик не верил. «Я тоже. Дай мне пару людей, и я выезжаю к этому пидору. Мы условились после караула. Я, кстати, у Нессы в опале теперь, наверное. Плевать на нее. Она к тебе киллеров не пришлет. Надо принимать меры. Мне надоело на спине и пузе мишени носить». «Мне тоже», – согласился я. «И я тебя понимаю. Но сунуться в храм в одного даже не думай». «Я и не думаю. Проведу разведку района», — успокоил меня Сидоров. «Ну и исчезну с чужих глаз на пару дней. Только толковых разведчиков мне дай. Как подтянешься ты, проведем последнюю доразведку и возьмем пидора за яйца». «Фу, таким быть», — сказал я. «Ты хоть бы перчатки надел. Стальные, ага. Не здешние говно, а наши. Я их в музее видел. Но для начала я бы отошел от окна». Кивнул я на противоположное здание. Чей-то доходный дом, инсул с квартирами, сдающимися могущим себе это позволить людям. До стрелков убийц тут мысль, поверь мне, дошла. Блять, подскочил Иваныч. Даже свежим воздухом не подышишь. Ну почему же? Хмыкнул я. Дыши. Но в окне все же не маячь. На том и порешили. А при возвращении в очередной раз чуть было не порешили меня. Ну как не порешили? Попытались порешить. Следует понимать, что улицы средневекового города для человека место не самое безопасное. Город – это деньги. Деньги привлекают желающих их по-легкому заработать. Большинство любителей легких денег работают в относительно безопасные периоды, но есть и исключения не только при заключенном на тебя контракте. Другими словами, я, выйдя от Иваныча, не расслаблялся и, встретившись взглядом с вышедшим из переулка Фером Алвином Аннидом, удивился разве что чуть. «Спешите куда-то, Ферран». Я глянул за спину. Нет, пара жлобов с незапоминающимися лицами за спиной не маячила. А я-то думал, куда вы запропали. Уж начал грешить, что это вы ко мне быдлоту с кинжалами подсылаете. Да, у нас с вами осталось незаконченное дело, Ферран. Красивое лицо парня было преисполнено уверенности, если не сказать самоуверенности, а вот мандража не было видно. И это было плохо. Очень плохо. Потомок альвов, как я заметил ранее, дураком не был. Грязные мысли оставьте при себе. Я только сам пускаю кровь своим врагам. Принято. Однако здесь и сейчас наши затруднения будет решить затруднительно, сказал я, кивнув противнику за спину. Метрах в 30 выше терся парный патруль городской стражи. В 100 шагах по соседней улице есть отличный для нашего дела пустырь. Махнул рукой в сторону переулка Аннеет. Пройдемся, или ваша храбрость много преувеличена? Пройдемся. Почему бы и нет, тихо начал звереть я, стараясь не выпустить лезущий из души холод наружу. Что интересно, получилось. Сука приготовила мне ловушку и явно даже не сомневалась в ее успешности. Стражников он точно подкупил. Уж больно многозначительно те на нас посматривали. На выходе из переулка мастера тычка шилом в печень меня тоже не ждали. А вот подходящий для наших дел пустырь где-то 30 на 30 метров размеров с парой штабелей камня у стены кое-где торчащими из песка камнями фундамента, действительно нашелся. «О!» — сказал я, якобы, не обращая внимания на ждущих меня на площадке людей, в большинстве знакомых. «Тут кто-то с нуля решил строиться. Старый камень продал, везет мрамор. Это не важно». С излишними совершенно для него пафосом ответил Аннеит, сбросив плащ на руку. Под ними обнаружился отличный чешуйчатый панцирь с такими же наплечниками. «Да вы что?» – засмеялся я. «Вчера вы оскорбили ее высочество, ничтожество. Опередил союзников самый большой из собравшихся здесь дворцовых новиков дурачок в дорогом бахтерце, Шен Сибернан Трикт, один из былых миньонов Аннеида. Егермейстерские новики, кстати сказать, тут все были. Всегда приятно взглянуть на истинную мужскую дружбу. Мы собрались здесь, чтобы потребовать у вас удовлетворения. С тремя арбалетами и девятерым против одного, это не трудно», — хмыкнул я, прикидывая, куда бежать. Вопрос вступления в схватку при таком соотношении сил мной не рассматривался. Арбалеты были охотничьим говном, наверняка позаимствованным у егермейстера, так что лишь бы в голову никто не попал. «Вы, главное, у друг друга под ногами не путайтесь, как это обычно у вас бывает. Фераэда Нанлинбрайт недовольно обвела взглядом окружающих самая внушительная из трех незнакомых мне морд мощного телосложения мужчина лет 45 на вид в облагороженном подношении в качестве приличной верхней одежды гамбизонии и изрядно покоцанной мелкими шрамами правой половины лица. «Я паладин ордена Ангамана вампиробойцы, приглашен юношами приглядеть, чтобы схватка была честной. Независимый секундант», искренне удивился я, не заинтересованный в моей смерти. Быстро собиравшаяся вокруг толпа зашумела. Пауза была надиво красноречива. Паладин был воином, а не царедворцем. «И где я успел перед вашим орденом провиниться? Вы носите чужое оружие», кивнул паладин на мой бастард. «Право носить кинжал гнева тоже надо доказать. Лысый, ты урод», подумал я. «Если даже мой кинжал опознали, то слов вам будет недостаточно, как понимаю». Паладин и сопровождающие его воины, судя по небогатой одежде, не блещущим интеллектом лицам и глефам в руках неблагородные кнехты, синхронно кивнули. «Но рубить меня вдоль и поперек вы не стали, предоставили это дело другим. Ждете, пока ослабну». Фераэдан скривился. «Ни один паладин Нарея никогда не нарушит условий дуэли и не позволит это другим. Мой бог этого не простит. Ваш бой будет честен, Ферран, и перед богами, и перед людьми. После каждой схватки у вас будет достаточно времени отдохнуть. Если вы получите серьезную рану, но переживете поединок, я остановлю дальнейшее и лично доставлю вас в лечебницу. Тогда вы идиоты, парни», — перевел я взгляд на новиков. «Один на один я же вас всех тут покрошу. Не хвалитесь столь рано». Неприятно вытягивая речь, буркнул явно обдолбанный чем-то Шенкаран Нанхилард. «Со зрачками у парня была беда. Совсем беда. Я лично собираюсь отрубить вам вашу тупую голову. Представлю ее величеству на аудиенции. Но я сегодня буду первым», — чему-то отрешенно улыбаясь напомнил о себе Антрикт. «Блять, а ведь и он под веществами», — пригляделся к нему я. «Ну а остальные? Не вмешивайте меня в дворцовые дрязги». Тем временем решил дистанцироваться от новиков Нейт. «Меня пригласили друзья. Я в очереди последний, и голова ваша мне ни к чему. Оставлю ее вам. Это трезвый. Что очень плохо. Чем они, блядь, закинулись? Уж явно не пошабили невзначай. Мы знаем, что такое честь», — включил оратора Антрикт. Он, кстати, тоже тянул слова, хотя и почти незаметно на фоне речи приятеля. «И сражаться с вами будем по очереди, хотите вы того или нет. Если захотите убежать, то убедитесь, что ее высочеству верно служат отменные стрелки. Так что будете сражаться с простреленными ногами.